Глава 14. Проснувшись в темноте, Ксанти по привычке схватил меч, висевший на крюке над кроватью, и подавил рвавшийся из горла стон. Конечно, назвать кроватью то, на чем он спал, можно было с большой натяжкой. Прожив несколько лет в Коринфе, где спартанцев было немало, он полагал, что знал кое-что об их манерах. Там эти люди выделялись характерными красными плащами. Он никогда не видел, чтобы они занимались каким-то ремеслом или торговлей, обсуждали законы, философию, даже военную тактику. Спартанцы держались особняком, как особое племя. На пробежку приходили со скаткой одежды на плечах. Коринф был просто пунктом назначения, и некоторые из них часто посещали там гимнасии. Сам город Ксантип знал не очень хорошо, хотя и бывал там раньше, в юности. Возможно, сюрпризом можно было считать то, что в Спарте почти ничего не изменилось. Афины на его веку перестраивали не раз, причем еще до появления персов. Спарту же, казалось, поместили в янтарь с тех пор, как он приезжал туда в возрасте 18 лет с отцом и братом. Ксантип тихо выругался. В 18 лет он мог уснуть на дереве и проснуться разве что с твердым членом. Теперь, почти в 50, ему требовалось кое-что поудобнее, чем доска с углублением для головы. Он даже не был уверен, что вообще спал, а не пролежал всю ночь как мертвец, уставившись в потолок и сложив руки на груди. Рядом ворочался и ворчал, еще не совсем проснувшись, Кимон. Храп соседа тоже мешал уснуть. Ксантип смутно помнил, что раз или два вздрагивал от особенно заливистых трелей. Ага, значит, он все-таки спал. Ксантип сел и открыл скользкие, покрытые лаком, деревянные ставни. На небе еще мигали звезды, хотя люди уже бодрствовали. Он почувствовал, что краснеет, и сердце забилось быстрее. Не хватало только, чтобы спартанцы пристыдили его как неженку. Временами казалось, что они нарочно выставляют на показ свои добродетели перед другими. Хотя, возможно, он ошибался, и они просто рано встают, мало едят и пьют, и много работают, совершенствуясь в искусстве войны. Вполне допустимо, что они не испытывают необходимости в дебатах о политике и искусстве. В предрассветном сумраке Ксантип нашел большой горшок, поставил его на полочку на стене и с облегчением опорожнил мочевой пузырь. Разбуженный шумом о чем-то хрипло спросил Кимон. Ксантип снова порадовался, что с ним не пошел Фемистокл. Арестит, наверное, поладил бы с принимающими их спартанцами лучше, а вот Фемистокл наверняка заставил бы их потянуться за оружием. Ксантип вздохнул. Боги любили Фемистокла, но он, похоже, искренне верил, что выиграл битву при Саламине в одиночку. Он подумал, что если Фемистокл еще раз поднимет этот вопрос на собрании, они снова разобьют горшки и отправят его в изгнание. Вот была бы ирония судьбы. «Ксантип», — подал голос Кимон. Тюфяк под ним был почти такой же толстый, как летнее одеяло, и спать на нем было почти так же приятно, как на голой соломе. Ксантип вылил содержимое горшка в окно. Прошлым вечером, когда дом для путешественников освещала единственная лампа, он видел там сточную канаву. «Я не сплю, а теперь вставай, пока спартанцы не начали спрашивать, почему мы проспали полдня». Он услышал, как зевнул Кимон, и последовал его примеру. Быстро одевшись, выскользнул за дверь и постучал в соседнюю. В доме не было ни замков, ни решеток, и он, просунувшись внутрь, увидел распростершихся на полу Анисима и Реласа. Они простодушно храпели, и ему пришлось топнуть ногой, чтобы разбудить их. «Вставайте! Будьте готовы!» Спустившись вниз по скрипучим деревянным ступенькам, он обнаружил, что огонь разожжен, и на нем греется вода. Бродобрей Лот уже трудился, смазывал кожу гостя маслом и орудовал бритвой с мастерством, свидетельствовавшим о долгой практике. Ксантип подумал о том, чтобы наполнить чашу горячей водой и отнести в комнату, но решил побриться, тем более что ждать было недолго. Рассвет еще не наступил, и солнце каждый день вставало позже. Но город просыпался. Слышался топот ног и голоса, перекликавшиеся вдалеке. Открывались лавки, готовилась еда, бежали по улицам доставщики. По сравнению с Афинами, Спарта была маленьким городом, но на ее территории, ограниченной горами и пересеченной рекой Еврот, проживало более 100 тысяч человек. «Интересно», — подумал Ксантип, — «сколько элотов называют Спарту своим домом, и сколько из них отправились бы вместе со спартанскими воинами, если бы те вышли на поле боя?» Аристид рассказывал о беседах со спартанским регентом Павсанием. Новости были не из приятных, но Ксантип надеялся убедить регента в том, что для Спарты единственный способ выжить — это исполнить клятву отца Павсания. Он сел и, чувствуя, как сильные пальцы втирают масло в его подбородок и щеки, погрузился в невеселые мысли. Так или иначе, нужно было заполучить армию Спарты. Без нее противостоять Персии не смог бы никто. От Ксантипа требовалось одно — убедить спартанцев, что в их интересах выступить против самой многочисленной армии, которую когда-либо знал мир. Бродобрей был невысокого роста, с мощными предплечьями и красивыми руками, уверенно державшими лезвие. По окончании работы Ксантип бросил ему серебряную монету. Мужчина моргнул и, уставившись в пол, вернул денежку. Ксантип покраснел, вспомнив, что элотам не разрешается владеть чем-либо. Он мог бы заплатить рабу в Афинах, возможно, сделав вклад в его сбережения. Надо же так оплошать. Ни один элот не может и мечтать купить себе свободу, по крайней мере, в Спарте. Здесь они на положении пленников. До самой смерти. К ним с грохотом спустился Кимон в сопровождении Реласа и Анисима. При виде Бродобрея глаза у них загорелись, а приятели стали заинтересованно оглядываться по сторонам. Элот уже наносил масло на лицо Кимона, когда с улицы донеслись нарастающие шум и громкие голоса. Ксантип первым подошел к двери и выглянул наружу. В отличие от Афин, спартанский акрополь располагался на окраине, а не в центре города. К нему медленно тек в гору людской поток. Между пешими легким галопом проскакала группа всадников в развивающихся красных плащах. Предполагалось, что элоты уберутся с их пути или будут растоптаны. Большинство так и сделало, но одна старушка замешкалась и ее ударом отбросила к стене. Женщина не погрозила кулаком, не прокричала им вслед проклятия, как сделали бы в Афинах. Она только стояла, опустив голову, тяжело дыша от страха и боли. Кимон с блестящим от масла лицом вышел вслед за Ксантипом и, проводив взглядом проехавших мимо всадников, спросил. «Какие новости?» «Пойдем», — сказал Ксантип. «Разве нам ничего не подадут?» — спросил Кимон у него за спиной. «Я не ел прошлым вечером и думал, что сегодня утром что-нибудь перепадет». «Здесь сначала надо поработать, и только потом можно поесть. Это уже позже». Ксантип усмехнулся, заметив огорчение Кимона. Между тем Релас и Анисим тоже вышли из дома, и все четверо присоединились к толпе, направляющейся к Акрополю. Держась плотной группой, четверка афинян проходила мимо сотен молчаливых мужчин и женщин, которых было едва ли меньше мужчин. Ксантип старался ни на ком не задерживать взгляд, а вот Анисим то и дело что-то шептал, и, разинув рот, оглядывался и подталкивал Реласа. Свободные женщины ходили по улицам Афин, хотя гораздо реже и обычно в сопровождении домашней стражи. Здешние женщины разительно отличались от афинских матрон. В большинстве своем они были молодые и гибкие, с серьезным выражением лица. Одежда у многих сводилась к отрезу белой ткани, сколотой на плече и не скрывавшей ни форм, ни сияющего здоровья. Волосы их тоже сияли, как мех у выдры, что вызвало у Ксантипа приятное воспоминание. Он также заметил, как Релас улыбнулся одной женщине, видя только ее красоту и не замечая растущего гнева. «Релас, если волосы короткие, значит, замужняя», — шепнул ему Ксантип. «Ты испортишь все, что я пытаюсь здесь сделать, просто заговорив с одной из них. Понимаешь? Отвечай, если они заговорят с тобой, но имей в виду, я не хочу, чтобы меня обвинили в развращении женщин». «Те, что с длинными волосами, не заняты?» — поинтересовался Релас. Ксантип пристально посмотрел на него. Солнце еще не показалось на востоке, над горами Парнон, но уже рассвело, и серый свет бледнел, готовясь заблестеть золотом. Релас застенчиво улыбался молодой спартанке, быстро идущей рядом с ними. Ксантип заметил, что она не выглядела слишком расстроенной его вниманием. «Незамужние дочери спартанских воинов, да», — напомнил Ксантип. «И я не хочу объяснять их отцам, почему мои люди забрели не в тот сад». Покраснев от упрека, Релас опустил голову и, пока они не достигли вершины холма, смотрел только перед собой. Они оказались в огромной каменной чаше, окаймленной горными склонами. Здесь, под присмотром стражников в красных плащах, уже открывались храмовые двери, за которыми виднелись зажженные лампады. Их золотистое сияние боролось с рассветом, освещая всадников, которых Ксантип видел раньше. Они спешились и встали на самом высоком месте, основательно истертым временем, плоском валуне. Лошадей увели, и вся группа молча ждала. Глядя на них, афиняне стояли неподвижно, окруженные людским морем. Присматриваясь к мужчинам наверху, Ксантип подумал, что узнал их по описаниям Аристида. Тот, к которому остальные относились с заметным почтением, был, вероятно, Павсаний. Рядом с ним стоял широкоплечий парень в простом одеянии и с распущенными волосами. Они вместе над чем-то рассмеялись, и Ксантип решил, что это прорицатель Тесамен. Ксантип вспомнил состязание по пятиборью на прошлых Олимпийских играх, где был зрителем. Юным спартанцам предстояло проложить свой собственный путь в этом мире. Глядя на них, он чувствовал себя стариком. Но правда была в том, что он свои битвы выиграл. И при марафоне, на суше, и при Саламине, на море. Мужчина не может вечно пребывать в рассвете молодости. Взглянув на Кимона, Ксантип вздохнул. Как же неприятно слышать по утрам хруст суставов. Молодость — время славы для мужчины. Он не потратил свою впустую, но сознавать, что она ушла, было больно. Когда спартанский акрополь заполнился людьми, напоминая Пникс, Павсаний поднял руки. Ксантип почти ожидал вызова оратора, как делалось обычно на афинском собрании, совсем забыв, что этот человек — регент при сыне Леонида. Павсаний исполнял обязанности военного царя и мог своей властью посылать спартанцев на войну или удерживать их от нее. Эфоры, возможно, и правили в мирное время, но сейчас, когда персидская армия стояла лагерем на греческой земле, вообще никто не имел полномочий ограничить Павсания. Он мог представлять угрозу для Афин. И Ксантип вытянул шею, чтобы не пропустить ни одного сказанного им слова. «Наш человек прибыл прошлым вечером из Афин. Новости тревожные!» Ксантип переглянулся с Кимоном. Сумерки быстро светлели, и возможность быть узнанными сейчас во время обсуждения известий из Афин отнюдь не вселяла спокойствия. Не стоит ли заявить о своем присутствии, пока никто не принял их за предателей или лазутчиков? Ксантип почувствовал, как пот, а может, струйка масла, оставшегося на коже после бритья, стекла по шее. «Персы заручились поддержкой царя Македонии Александра», — продолжил Павсаний. «Он отправился в Афины, чтобы заключить мир с блудницами из их собрания. Он...» Ксантип не мог стоять и слушать, как поносят его родной город. И хотя сердце колотилось как бешеное, он выпрямился и крикнул громко, чтобы услышали все. «Регент Павсаний! Я прибыл сюда посланником Афин, чтобы ответить на твои вопросы. Ты в этом видишь недоброжелательство!» Толпа обернулась, чтобы посмотреть, кто осмелился перебить регента. На одно мгновение, за которое его сердце глухо стукнуло десяток раз, Ксантип почувствовал себя одиноким, как никогда. Павсаний, наклонившись, пошептался с прорицателем и после паузы приказал. «Выйди вперед, афинянин!» По давлению сзади Ксантип понял, что выйти придется независимо от желания. Он услышал, как Кимон что-то прорычал в ответ, но их уже толкали и тянули. И вскоре они оказались у подножия камня, на котором стоял регент. «Мы должны были встретиться в полдень», — неожиданно для себя произнес Ксантип. «Но я увидел, что люди идут сюда, и теперь это уже не важно», — отмахнулся от его объяснений Павсаний. Ксантип заметил, что этот человек, по верному описанию Аристида, как будто постоянно смотрит на мир недоверчиво и неодобрительно, подняв бровь. «Судя по всему, — сказал регент, — я должен сегодня же отправиться в Афины и увидеть, какой ущерб нанесен городу. Кто бы мог подумать, что у персов хватит хитрости настроить Афины против нас. С такой армией, как у них, они могли бы запросто отдохнуть всю зиму и напасть весной, однако же они проводят холодные месяцы, строя заговоры и подкупая наших союзников». «Я...» — замялся от неожиданности Ксантип. «Ты собираешься в Афины?» Он подумал, что Павсаний не ответит. Лицо регента как будто окаменело. «Я честно обошелся с твоим народом, афинянин. Я встретил в Элевсине вашего человека, Аристида. Он умолял меня помнить о наших клятвах. Разве не поэтому ты здесь? Возможно, Спарте пора напомнить Афинам о том же самом. Не будет никакого мира между Персией и Афинами!» Пока Ксантип пытался осмыслить услышанное, Павсаний повысил голос, снова обращаясь к толпе. «Я передам им весточку. Пока меня не будет, мой отец Клеомброд командует всеми военными силами Спарты, всеми спартиатами, переками и илотами. Он будет регентом для Плейстарха, сына Леонида. Слушайте царя Леотихида, эфоров и богов. Будьте бдительны. Повинуйтесь». Мужчины и женщины по всему Акрополю преклонили колени так, что центром внимания стала четверка афинян, оставшихся стоять на виду у всех. Кимон обменялся взглядом с Ксантипом, явно довольный тем, что его соотечественник не пошел на уступки. Вместе с Реласом и Анисимом они не склонили голову, хотя и чувствовали молчаливую враждебность спартанцев. Кимон не собирался подчиняться. Павсаний не был его царем. «Если ты уезжаешь сегодня, — сказал Ксантип, — я вернусь с тобой. Мне было поручено донести до вас нашу озабоченность и объяснить, почему Афины считают, что мы должны бороться вместе. Картина моего города расскажет обо всем яснее, чем смог бы сделать я». Павсаний повернулся к нему. Бровь регента так и осталась в приподнятом положении, как будто лицо застыло с одной стороны. После паузы, настолько продолжительной, чтобы все присутствующие поняли, что его не принудили к этому решению, он кивнул. «Очень хорошо. Приведите своих лошадей. И постарайтесь не отставать. Мы не будем ждать тех, кто не готов». В том, что Павсаний не преувеличивал, Ксантип убедился довольно скоро. В отличие от других царей, этот не придерживался церемоний и не отправлял вместо себя послов. Спартанский регент гнал коня так, словно от этой скачки зависела его жизнь, и лишь изредка ронял слово другое, когда Ксантип пытался вовлечь его в разговор. В путь отправились, когда солнце едва поднялось над горами, а затем с десятком личных стражей регент повернул на север на дорогу к перешейку. В небольшом городке Аргас, куда они прибыли около полудня, им разрешили сменить лошадей. Тесамен поделился сушеным мясом, которое держал под седлом, и потому оно оставалось теплым от лошадиной плоти. Четверо афинян с аппетитом съели свою долю. К тому времени голод придал восхитительный вкус даже старому мясу. Уже на северной дороге Ксантип положил кусочек за щеку с расчетом пососать подольше. Он заметил, что и Павсаний сделал то же самое. Регенту определенно не понравилось поведение Кимона, который достал мех с вином и, подняв над головой, вытряхивал из него последние капли. Ночь провели у дороги, стреножив лошадей. Тисамен достал еще одну пригоршню сушеных мясных палочек, Костер не разводили, и готовить на ужин что-то еще никто, похоже, не собирался. Животные дремали чутко, чтобы предупредить путников о волках или других хищниках. Как оказалось, спать на пыльной земле было не намного удобнее, чем на жалком тонком матрасе. Павсани и спартанцы легли, завернувшись в плащи. Ксантип знал, что их и хоронят в этих плащах, на скромных участках с могильным камнем, на котором высечено одно только имя. А вот элоты не удостаивались даже могильного камня. Кладбище с безымянными могилами всадники миновали на выезде из Спарты. Ряды невзрачных земляных холмиков. На одном Ксантип заметил высушенный ветром букетик цветов амаранта. Когда отряд добрался до стены на перешейке, снова взошло солнце. Афиняне к этому времени выглядели усталыми и растрепанными. А вот спартанцы так же, как и всегда. Спешившись, они двигались легко и уверенно. Они едва разбили лагерь на спартанской стороне, когда разведчики предупредили о приближении вооруженного отряда. Павсаний понаблюдал за ними и направился в самую большую палатку. «Куда он?» — спросил Ксантипу Тесамена. Из всего спартанского отряда разговаривать с прорицателем было легче, чем с другими. Возможно, потому что он был не их крови и не прошел три стадии Агоге — жестокого воспитания, обязательного для каждого спартанского мальчика с 7 до 29 лет. Подтянутый и сильный, он не изнурял свое тело ежедневными упражнениями, ведя его через муки к совершенству. Многие потерпели неудачу на этом пути и покинули Спарту. Некоторым особо отличившимся разрешалось жениться, завести детей и жить на положении переэка. Они не были спартиатами и не могли стать частью элиты. Тесамен занимал некую промежуточную, почти уникальную позицию. Спартанцы относились к нему с уважением, и Павсаний, конечно, тоже. Но он все равно не был одним из них и мог позволить себе улыбаться, когда они сурово хмурили брови. Тесамен ненадолго задумался, решая, стоит ли отвечать Ксантипу, и, пожав плечами, негромко произнес: «Он навещает своего отца, Клеомброта, брата царя Леонида». Услышавший это спартанец обернулся на голос, но Тесамен проигнорировал молчаливое предупреждение. Он знал свой статус. «Того, кто будет править, пока Павсаний с нами», — кивнул Ксантип. Подчинившись пристальному взгляду Тесамена, хмурый спартанец нехотя отвернулся от них. «Может быть», — сказал прорицатель, — «он очень болен. Возможно, сын Леонида станет военным царем еще до нашего возвращения. Хотя он и молод, многие приветствовали бы такой поворот». «Нам не следует обсуждать наши дела в присутствии посторонних», — прошипел спартанец Тесамену. Прорицатель со вздохом кивнул и замолчал. Других вопросов Ксантип задавать не стал. Скоро Павсаний вернулся, и отряд быстро прошел через ворота в стене. На другой стороне все спартанцы сели на коней и уже приготовились ехать дальше, когда Ксантип услышал, как за его спиной прочистил горло Релас. «Подожди, Куриус, я ненадолго», — обратился он к стратегу. «Что такое?» Релас не ответил. Бросив поводья Кимону, он спешился и прошелся вдоль стены, глядя вверх. Ему пришлось немного подождать, прежде чем тот, с кем они уже познакомились, спустился, стоя одной ногой в веревочной петле. «Что за задержка, афинянин?» — подал голос Павсаний. Ксантип уже немного подустал от его высокомерия. «Вопрос долга, очевидно», — сказал он, посылая богам молитву, чтобы все закончилось хорошо и надеясь, что Релас знает, что делает. Спартанский стражник снял плащ, свернул его и, положив на камень, посмотрел на Реласа. Внезапно, не издав ни звука, мужчины рванулись навстречу друг другу. Ксантип и Кимон вздрогнули от удара кулака о плоть. Замелькали, сцепившись колени и локти, и Релас обрушился головой в лоб противника. Он в кровь разбил себе лицо, зато поверг спартанца на землю. Релас стоял, тяжело дыша. Схватка была короткая и закончилась так же быстро, как и началась. Однако афинянин держал кулаки наготове, опасаясь нового взрыва. С Спартанец поднялся на колено и взглянул на Повсания, прекрасно понимая, кто здесь в зрителях. Воспользовавшись недолгой передышкой, он вытер кровь с носа и губ, один глаз у него уже заплыл и закрылся. Спартанец встал в полный рост и, как показалось, к Сантипу. Его ярость только разрослась вместе с ним. Гнев породил шквал ударов с обеих сторон. Афининин получил по плечам, затем увернулся и нанес спартанцу перекрестный удар над духом. Ноги у стражника подкосились, он пошатнулся. Прилас продолжил атаковать, снова и снова молотя кулаками по голове спартанца, пока тот не рухнул на спину. Стражник остался лежать в пыли, без чувств, с открытым окровавленным ртом. Прилас подождал, убедился, что противник больше не поднимется, и, отвернувшись, забрался на лошадь. Лицо и руки его были в крови. Сантип заметил, что Кимон смотрит на друга с плохо скрываемым восторгом. Повсаний с отвращением во взгляде ткнул бока коня пятками, и конь поскакал. Сантип подъехал к своей маленькой группе, когда Кимон хлопал Афининина по плечу. «Было красиво, Релас», — негромко сказал Ксантип. «Ты меня удивил». «Не только тебя, но и этого высокомерного сукина сына», — заявил во всеуслышание Кимон. Один из спартанцев обернулся на эти слова, но промолчал. Ксантип поморщился. Неужели Кимон снова выпил? Разве он не выцедил последнее? «Если бы ты не был в изгнании несколько лет», — продолжил Кимон, — «ты бы знал, что Релас — человек известный». «Да, многое пропустил», — признался Ксантип. «Я должен тебя знать?» — спросил он у самого Реласа, который замялся от смущения. За него ответил Кимон. «Следил бы за кулачными боями, не спрашивал бы. В Афинах он первый. Никогда не думал, что увижу, как он укладывает спартанца». «Если эта проклятая война когда-нибудь закончится, ты, Релас, должен вернуться сюда и принять участие в Олимпийских играх. Возможно, сегодня ты понизил ставки, но я все равно заработал бы целое состояние». Выезжая на дорогу вследом за Повсанием, Ксантип ненадолго прикрыл веки, полагая, что лошадь не собьется с пути. Все тело ныло, он устал и умирал с голоду, сопровождая спартанского регента, который уже не мог спокойно смотреть на Афинин. Кимон, казалось, совсем и не думал о том, какие чувства испытывали спартанцы, на глазах у которых повергли на землю одного из них. Наверное, он прав. Превыше всего этот народ ценил мужество и бойцовское мастерство. Спарте не делали горшков, не занимались резьбой по дереву и камню. Такого рода работу полностью выполняли илоты. Ксантип снова открыл глаза и сощурился от солнечного света. Релас и Анисим ехали по обе стороны от него, Кимон немного впереди. Они не выглядели измученными и на лошадях сидели ровно, не сутулись. «Нет, дело не в этом», — понял Ксантип. «Просто раньше они робели, побаивались спартанцев, а теперь ехали как мужчины, как афиняне». Спартанцы только воевали или обучались воевать. По сравнению с обычными людьми, они казались бешеными псами, неудержимыми и свирепыми. Санти пощутил, как победа афининина над одним из них поднимает дух.